Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 33. Глава 1. «Ну и козел же ты, Сандер! Не мог сделать это все по-другому!» Я не выдержал и весело рассмеялся. Прямо сейчас я находился в своей собственной душе, отрубившись после пинка, который я дал хранителю. «И кого, вы думаете, я здесь встретил?» «Правильно, богиню Исиду, которая таким своеобразным способом решила поблагодарить меня за спасение своего очень своеобразного муженька». «Значит, не мог», — развел я руками и оглянулся. Давненько я не опускался к себе в душу. А ведь это было самым простым способом понять, насколько развито мое тело, дух, ну и, соответственно, душа. Исида, все еще хмурясь, перехватила мой взгляд и удовлетворенно хмыкнула. «Возмужал, перерожденец!» «А то!» — улыбнулся я и осмотрел богиню с ног до головы. «В своих душах мы выглядели так, как и большинство из нас в своей жизни. Ну, то есть наша проекция души была чем-то вроде среднего арифметического. Я, к примеру, был в своей броне из черного дракона, а за спиной в ножнах находился мой верный миротворец. Ну да, именно так я и выглядел последние сотни лет. Исида же большую часть жизни провела как богиня. И прямо сейчас она тоже выглядела как красивая, зрелая женщина с волосами цвета спелой пшеницы, заплетенными в густые косы. От ее белого платья веяло такой свежестью. А с другой стороны, чем еще должно пахнуть от богини плодородия? «Я знаю, что это занимает у тебя очень много сил, поэтому мне достаточно твоего спасибо. И можешь возвращаться, восстанавливать своего мужа». «Ах, да!» — кое-что вспомнил я. «У меня просьба. Придержи его там до полного восстановления. Мне кажется, он будет порываться надрать задницу предателю, в чем я его полностью понимаю и поддерживаю. Вот только если его смогли отравить при полной силе, то ты же представляешь, чем это может все закончиться?» На лицо богини набежала темная тень. «Представляю. И да, Сандер, спасибо. Мы думали, что мы потеряли нашего мужа, но ты мог бы сделать это по-другому». Она обвиняюще ткнула в меня пальцем. Это снова вызвало у меня очередной приступ смеха. «Нет, не мог. Этот упрямый осел вряд ли позволил бы с собой такое сделать. Эй, ты говоришь о моем муже». «Ну да, о твоем бестолковом муже», — покачал я головой, увидев, как лицо богини начинает наливаться праведным гневом. Я предупредительно покачал указательным пальчиком. «Так, успокойся, Исида. Мы все-таки находимся в моей душе. Если ты не знаешь, в любой момент тебя могло отсюда выкинуть. Мое личное мнение. Хранитель сделал много хорошего для этого мира, для людей, для Вселенной тоже. У меня остается всего два вопроса к нему, даже не к нему, а к самой Вселенной. Почему она допустила такое со своим верным слугой? И почему она допустила, что другой ее верный слуга совершил такое предательство? Поэтому вы там отдыхайте, и обещаю, что я сам поищу предателя». Исида тут же сдулась, как воздушный шарик, и совсем перестала походить на богиню. Она выглядела как очень усталая и немного расстроенная женщина. «Хорошо, я поняла. Спасибо». «Да ты уже говорила. Но еще раз, пожалуйста», — мыкнул я и вопросительно посмотрел на нее. Богиня все еще мялась, как будто раздумывая, и не уходила. «Что-то еще?» — решил поторопить ее, потому что видел, как Исида теряет силы. Не хватало мне, чтобы еще ее потом реанимировать пришлось. «Проверь электронную почту, как очнешься», — ответила Исида небрежно, продолжая хмуриться своим мыслям. «И еще. Наши посадки картошки». «А что с ними?» — заинтересовался я. «Позволь, я кое-что тебе подарю». Она осторожно, не делая резких движений, подошла ко мне и протянула руку, которая засветилась нежным светло-зеленым светом. «Это же не будет никакое проклятие или отравление», — на всякий случай уточнил я, хотя точно знал, что от этой богини таких подстав быть не может. «Нет. Я просто передам тебе один дар, который ты можешь передать кому-то другому». Она ласково улыбнулась. «Например, своим детям или родственникам». По глазам богини я сразу понял, кого она имела в виду. «Паштет подойдет?» Волна тепла и любви пробежала по округе. Это чувство исходило от Исиды, и я понял, что не ошибся. «Да, Пашенька прекрасный мальчик, и у него есть в этом опыт. Так ты позволишь?» «Валяй», — я протянул руку. Она коснулась, и у меня на руке оказался маленький зеленоватый шарик, внутри которого явственно просматривался зеленый листок. «Знаешь, что с этим делать?» — уточнила она. «Хм». Я внимательно посмотрел. «Не жалко передавать часть божественных сил смертному?» «А ты разве не понял, что все галактионовы — необычные смертные? Думаю, моего приемного сына ждет большое будущее. Спасибо тебе». Я встал и низко поклонился. То, что она подарила, было действительно бесценным. Такого рода навыки нельзя было найти, купить или забрать в бою. Их можно было только получить в подарок. А как много богов готовы расстаться с частичкой своих сил? Правильный ответ — чуть более, чем никто. Так что я действительно был благодарен. Все, прощай, Сида, и пусть вам сопутствует удача. На этот раз богиня звонко рассмеялась. «Прощай? Да о чем ты говоришь, Сандер? Я всего лишь говорю «до свидания». Мы обязательно встретимся. Иди обниму». Она протянула руки. Я с улыбкой обнял красивую женщину, похожую на заботливую мать, и мгновенно почувствовал, как мои энергетические каналы встрепенулись, с удвоенной силой перерабатывая остатки вредной энергии, укрепляясь и усиливаясь. «Спасибо за благословение, мать природа!» «Ты это заслужил, Сандер!» С этими словами она, наконец, исчезла. Ну, а я проснулся в своей любимой кроватке, бодрый, здоровый, полный силы, готовый действовать. А еще у меня, на удивление, было хорошее настроение. Легкий осадочек был от осознания того, что прямо сейчас Вселенная начала возвращать равновесие. И значит, в скором будущем может появиться очередное неприятное существо или случится неприятное явление. Но понятие «в скором времени» для Вселенной, которая существовала вечно, могло растянуться на очень долгое время. К этому времени я буду готов. А хорошее настроение у меня было от того, что последние щупальца иномирных темных башков были обрублены вместе с атлантами. Кстати, надо бы разобраться, как там дела. Весело насвистывая, я залез под душ. Рядом раздался веселый свист, точно копирующий меня. И я увидел, что под раковиной нарисовался шнырька в банной шапочке. И весело кося на меня всеми четырьмя глазами, он начал орудовать щеткой на длинной ручке, намыливая свою шерстку. «Хорошее настроение, друг мой?» — уточнил я у мелкого. «Шикарное!» — выдал шнырька и пустил изо рта мыльный пузырь. Подумал немного и добавил. «Шандер тащит мороженку!» «Да-да, я помню. Скажу Анне, чтобы заказала твое любимое». Шнырька посмотрел на меня, прищурился и снова выдал. «Шикарно!» После чего быстро ополоснулся и сбежал в тень. Уверен, теребить Аню, чтобы как можно быстрее обновить свои запасы. Я же вытерся, оделся, спустился вниз, где меня уже ждали за столом все мои супруги. «Доброе утро, любимые!» — улыбнулся я. «Ну, вообще-то вечер. Ну да, добрый», — хмыкнула Аня. По очереди всех обняв, поцеловав, я уселся за стол, и тут же волшебным образом передо мной начали появляться тарелки с едой. «Ань», — проговорил я с полным ртом, — «забыл сказать, там почту надо проверить». «Я уже проверила», — кивнула Аня и загадочно улыбнулась. «И?» — нахмурился я. «Никогда не любил таких игр. Я же вроде как уже спросил. Но нет, женщины остаются женщинами». «И мы теперь владеем Сахалином. Ты рад?» — усмехнулась Аня. «Ну, не могу сказать, что я прямо рад», — хмыкнул я, наконец прожевав и проглотив, чтобы не раздражать своих жен, потому что они уже косились неодобрительно, пока я разговаривал с полным ртом. «Но не удивлен, и к этому был готов. Как там дела в Атлантическом океане?» «Ну, если в двух словах, все хорошо. Рейдовые группы зачищают остатки атлантов», — пожала плечами Катя, которая тоже хмурилась, так же, как, впрочем, и Хельга. «А вы чего такие хмуры?» — уточнил я у них. «А ты как будто не знаешь. Ты почему нас с собой не взял?» — сказала Хельга. «Ну, потому что я так решил», — развел я руками. «Решатель», — постаралась сдержать серьезную мину Катя, но не выдержала и рассмеялась. «А еще в Атлантике появился большой остров, который до сих пор поднимается вверх. Решено было назвать его Атлантидой». «О, как неожиданно!» — прикинулся я дурачком. На самом деле, после того, что мы устроили с мудрейшим под дном океана, это был самый лучший вариант для всего мира. Выдавить напряжение наружу. Хорошо, что весь мир не раскололся. «Ну и, кстати, вопрос ребром встал. Кому эти земли будут принадлежать?» — хитро посмотрела на меня Аня. В этот момент я как раз нацелился на большую отбивную. «А почему ты на меня так смотришь?» — уточнил я, отрезав большой кусок сочного мяса и положив его в рот. «Ну, у нас есть право предъявить на него свои права», — как маленькому вежливо объяснила Аня. «А нахрена нам кусок скалы в Атлантическом океане?» — удивился я. На что, на удивление, синхронно все три женщины закатили глаза. «Ну, во-первых, это какая-никакая промышленная база атлантов, в которой, я уверена, Крендель найдет чем поживиться», — удивилась Хельга. «Плюс стратегическое расположение между двумя континентами», — продолжила Катя. «Ну и я не говорю уже о том, какую это сулит экономическую выгоду. Развитие, как ты выразился, куска скалы в этом важном и стратегическом месте». Я пожал плечами. «Ну, надо так надо. Вам виднее». «Ура!» — Аня обрадовалась и захлопала в ладоши. «То есть я отправляю нашу заявку?» «Отправляйте, девочки, отправляйте. Все для вас, лишь бы вы улыбались», — хмыкнул я и наколол соленый грусть. Засунул в рот и с хрустом начал его жевать. «Какой-то он подозрительно сладкий и гладкий сегодня», — прищурилась Катя. «Не находите, девчата?» «Ага», — сказала Хельга. «Небось, снова собрался пропасть надолго?» «Саш, может быть, ты ответишь нам что-нибудь?» — прищурилась Аня. «Да все в порядке. Просто у меня настроение хорошее. Рад вас видеть». «Подозрительно», — сказала Катя. «Ну ладно». «Да, Саша, в свете последних событий нам предстоит сразу две коронации. Цесаревна Ольга вступает на трон Российской империи, а Сань-Тао Лун всходит на трон Империи Драконов». «Кто?» «Ну, Сань-Тао Лун. Это переводится как «трёхглавый дракон» с китайского. Новое прозвище Гриши». «А, думаю, он оценит», — сказал я. «Но не все же время воевать. Можно немножко и попраздновать, так что я согласен». «Ух, наелся!» Я промокнул салфеткой губы, откинулся на кресле, и тут же передо мной встал мой любимый кофе со сливками. Я отхлебнул напиток и снова посмотрел на своих жен. Они никуда не собирались уходить и продолжали на меня смотреть как-то напряженно. «Чего?» — осторожно спросил я. «Саш, тут такое дело...» — начала Аня и переглянулась со своими подругами. И это мне не понравилось еще больше. «Какое такое дело?» — я отставил в сторону кружку. «Тут пошли слухи о том, чтобы организовать мировое правительство. Мол, это позволит лучше противостоять иномирным угрозам. Быстрее собирать и командовать необходимыми воинскими подразделениями. Да и вообще, по идее, это должно привести более-менее мир в порядок. Мир во всем мире. И вот это вот все», — быстро ответила Аня. «Ну, хорошее дело. Одобряю», — сказал я, немного расслабившись. «Одобряешь?» — с улыбкой посмотрела Катя. И вот эта улыбка мне тоже не понравилась. Да что ж сегодня за день-то такой? Вроде мои любимые жены, которых я вдоль и поперек знаю, а сижу как будто на пороховой бочке. «Саш, тебе же понравилось быть королем?» — спросила Хельга. «Твою мать!» — пробормотал я тихо, чтобы никто не слышал. «Да я еще как-то не осознал. Ну, король и король, нормально». «Саш, может быть, ты хочешь быть императором?» — спросила Катя. «Так у нас же Ольга будет императрицей. Да и не хочу я». «Не, мы не про этого императора», — в бой вступила снова Аня. «Как насчет того, чтобы стать императором Земли?» «Ну, здравствуйте, приехали». Больше всего мне хотелось прямо сейчас из-за стола вместе с кружечкой кофе уйти в тень, подальше от этих трех чересчур инициативных красоток, которые, похоже, имели большие планы на меня. Планы, соответствующие их громадным амбициям. «Эй, ты куда?» — стукнула кулачком по столу Аня. «Не смей исчезать!» «Да я и не собираюсь», — пожал я плечами. «Мы видели, ты начал уходить в тень», — осуждающе ткнула в меня Катя. «Да это от прошлого перенапряжения», — хмыкнул я. «Хотите услышать мое мнение?» «Да, хотим», — все трое закивали головами. «Я не буду императором Земли», — как можно дружелюбнее улыбнулся я, увидев, как улыбки начали исчезать с лиц моих жен. И прежде чем у них изо рта выскочили слова негодования, я поднял вверх указательный палец. «Но! Готов сделать императором своего ребенка». Теперь лица моих жен выражали недоумение. «В общем, вы у меня такие умные и амбициозные, поэтому давайте так. Вы решаете, кого посадим на трон Земли, а я этот выбор утвержу. Вы же матери, вот и выберите достойного. Договорились?» Судя по всему, все мои супруги потеряли дар речи. Пользуясь этим, я быстренько всех обошел и чмокнул в щеки. «Но мне действительно пора. Нужно осмотреть свои новые владения. Я имею в виду все мои новые владения». После этого с чистой совестью я растворился в тени, чтобы переместиться в жилище моего портальщика. «Привет, Абдулла, и приятного аппетита!» «Здравствуйте, господин!» — засуетился портальщик, который в последнее время только и занимался тем, что много кушал и толстел. Как выяснилось, на его родине признаком состоятельного и уважаемого человека была именно его масса. И некогда дрящеватый Абдулла старательно превращался в уважаемого гражданина. «Хотите?» — протянул он мне огромную миску пахучего плова. «Пользуешься служебным положением?» — хмыкнул я. «Это ж вроде не наши готовили». «Извините, господин, я не знал, что нельзя. Это из Багдада». «Да не-не-не, тренируйся», — улыбнулся я. «Чем больше ты в разных местах побываешь, тем проще нам будет работать. А прямо сейчас мне нужно на Сахалин». «Сделаю, господин», — вскочил Абдулла, произвел несколько манипуляций, и открылся портал, ровный, четкий, на уровне ног. «Красава!» — хлопнул я по плечу своего портальщика и шагнул внутрь, чтобы выйти уже в замке Хранителя. Ну, точнее, уже в моем замке. Первое, кого я увидел, — это Пашка и Сойка, которые задумчиво стояли на крепостной стене и смотрели вниз. «Привет, молодежь!» — быстро переместился я к ним через тень. «Как дела? О чем задумались?» Первая ответила Сойка. Но это было нормально. Она всегда была более общительной, чем ее молчаливый парень. «А ты знаешь, Александр, что мы с Пашкой можем управлять картошкой? Даже наш дар приручительства на нее почему-то работает». Я кивнул и перевел взгляд вниз. Не выдержал и прыснул. Прямо сейчас ровными рядами внизу маршировали крупные, почти метровые высоты картофельные. Судя по всему, мои два юных приручителя устроили им строевой смотр. «Конечно, знаю», — приобнял я ребят. «Это же необычная картошка. И да, я к тебе с подарком». «С каким?» — Пашка был необычайно грустным. «От твоей приемной матери». «Исида, она жива?» — внезапно просветлел лицом Пашка. «Конечно, жива», — удивился я. «Откуда такие мысли?» «Ну ты же... ну...» — замялся Пашка. И снова вперед вышла Сойка. «Извиняюсь, Александр, но мы же слышали, что ты убил Хранителя и всех его жен». «Ну охренеть вообще!» — вылупил я глаза. «Вы за кого вообще меня все держите?» Хранители и его жены полетели на курорт, который давным-давно заслужили. Работать 1000 лет без отпуска — дело такое. Сам проверял, и мне не очень нравилось. Официально отписали нам Сахалин. Подпись, печать. Можешь сам посмотреть, Пашка. Тебя, кстати, назначили управляющим. Ну и самое главное. Вот подарок тебе от Исиды». Я протянул руку, и на нем появился тот самый зелененький шарик с листком внутри. «А что это?» — нахмурился Пашка. «А ты протяни руку и сам все поймешь». Пашка осторожно протянул, и я вложил ему шарик, попутно впитав его в энергоструктуру парня, внимательно проконтролировав, чтобы все прошло как надо. «Что чувствуешь?» — поинтересовался я, когда паренек засветился зеленоватым светом и открыл глаза. а потом у него начался натуральный рвотный рефлекс. Сойка переполошилась, а я понял, что это побочка. Лишнюю энергию надо срочно выплеснуть, поэтому я схватил его за плечи и повернул в сторону шагающей картошки, ткнув в них пальцем. «Вон туда! Туда сбрасывай!» И Пашка сбросил. Внизу разлилось зеленое сияние и раздался удивленный вскрик Сойки. «Ну нифига себе! Ты как это сделал?» «Я не знаю», — перевел дыхание Пашка, испуганно взглянув на меня. «Я не специально». «Конечно, не специально. Для того, чтобы сделать такое специально, нужно тренироваться, много тренироваться. Но не ссы, у тебя все получится. А сейчас пойдите и поешьте что-то. После принятия дара у тебя появится зверский аппетит. И мне пюрешки оставьте». Ребят быстренько сдуло с парапета, а я, облокотившись на него, посмотрел вниз. Прямо сейчас там продолжала маршировать картошка. Вот только каждый клубень стал высотой в 2 метра, с огромными зубами и устрашающими лапами. Но даже не это было главным. Внутри каждой картофельной прямо сейчас разгорался огонек элементальной души, сложнейшей и уникальной конструкции, которой одаривала своих детей мать природа Исида. Но теперь, получается, и Пашка умеет такое. Я хмыкнул. «Не знаю, что может произойти еще в этом мире, но, если что, я могу создать настоящую картофельную армию». Где-то в мирах Инферно. Молодой человек, в прошлом княжич Андрей Андросов, но прямо сейчас новый командор Ордена Паладинов, устало сел на камень и встряхнул мечом. Черная кровь демонов, которая была на клинке, мгновенно исчезла, когда лезвие загорелось ярким белым светом. Память Ордена Паладинов и всех его командоров переходила к новому избраннику многомерной вселенной. Буквально каждый день Андрей получал новые знания, которыми щедро делился со своими боевыми товарищами. Да, Андрей являлся врожденным лекарем и был знаком с заклинаниями света, часть из которых использовалась в техниках лечения. Но то, что он видел сейчас, свет мог лечить и убивать. Причем это не было темной ипостасью, как его родная сестра Екатерина, когда ее дар при рождении извратила темная богиня. Нет, сам свет мог быть ужасающим оружием. И тайна эта была одним из самых главных секретов Вселенной, которую хранили паладины. Заряд бодрости, как про себя называл его Андрей, подошел к концу, точно так же, как и заемная сила, данная паладинам для того, чтобы освоиться со своими новыми силами и сделать задел на будущее. Они успели сделать многое, очень многое. Андрей с усмешкой посмотрел на труп владыки, лежащий перед ним. Ни один демон не сможет устоять перед пылающими праведным гневом паладинами. Вселенная как будто дала им аванс, показав, кем они могут стать на пике своего могущества. Вот только до этого самого пика пройдут годы, десятилетия, а может даже и столетия. Прямо сейчас нужно было возвращаться домой, и медлить не стоило, потому что иначе они останутся в Инферно навечно. И по их душе обязательно придут новые владыки. Вот только заемных сил у них больше не будет. Мысленным приказом, потушив огонь света на своем клинке, Андрей встал с камня, чтобы отдать приказ уходить. Вот только в голове у него раздался тихий голос. «Сядь, командор, мы еще не закончили». Сил противиться вселенскому разуму у Андрея не было, да и желания тоже. Поэтому он знаком показал друзьям подождать еще немного и опять уселся на камень, закрыв глаза. И в этот же момент он очутился в странном мире, изначально даже слегка испугавшись и снова напитав меч светом. Вокруг него лежал мертвый мир, горящий знакомой зеленью скверны, где бы он сейчас ни присутствовал. Вот только не было у него в руках меча, а сам он был в дорогом костюмчике, пошитом по его меркам, и в золотых очочках, примерно так же, как он выглядел, когда уехал из столицы, чтобы стать истребителем монстров. Быстро сопоставив все факты, он понял, где находится. Он уже был в душе у Сандра. И там выглядел точно так же, а следовательно, он сейчас также находится в душе. и, скорее всего, в своей душе. Ведь вокруг было так спокойно и безопасно, несмотря на то, что прямо сейчас в его душу проецировался мерзкий и ужасный мир скверны. И внезапно незримыми тенями мимо начали проходить суровые мужи. Увидев души заслуженных воинов, Андрей сразу понял, кто это такие. Это погибшие братья Ордена Паладинов, а мир вокруг, скорее всего, место их последней битвы. Он захотел было встать, чтобы не сидеть в их присутствии, но не смог. А вот проходящие мужчины ударяли кулаком в нагрудник и кланялись, один за другим отдавая дань уважения и передавая почетную вахту молодому командору. Андрей понял, что это своего рода последний ритуал, подтверждающий его права. Он также благодарно кивал головой, отдавая последнее уважение павшим героям. Их было бесконечное множество. Хотя нельзя сказать, что все это заняло много времени. Вот только в конце этого парада братьев что-то пошло не так. Паладины проходили ровным потоком, и внезапно он увидел, что между ними появился разрыв. Тень душ начали изумленно озираться, как будто для них это тоже было новостью, словно кого-то не хватало в их стройных рядах. Мир моргнул раз, второй, третий, и перед глазами у него появилась другая картинка. Тяжело переставляя ноги и чувствуя, как латные сапоги все сильнее отягощают путь, один единственный живой человек шел по пустошам. Его некогда белоснежные доспехи, сияющие светом, были разорваны во многих местах. На нагруднике зияла страшная рана от когтей, на краях металла виднелась засохшая кровь. Один наплечник, ранее имеющий вид львиной головы, смят, будто от удара кузнечным молотом. Синий плащ, как одно из регалий капеллана Ордена Паладинов, усеивали дыры, а меховой воротник был обуглен. Мужчина шел по полю боя, сжимая кулаки, а за его спиной шла армия скверны. Видно было, что уйти ему не удастся. Да этот мужчина и не пытался. Он остановился и повернулся навстречу огромной армии нежити. И внезапно, как будто что-то почувствовав, он поднял голову и взглянул в глаза Андрею ясными серыми глазами. «Боевой капеллан Ордена Август Саларис к вашим услугам, командор! Да благословит свет твою душу, и да опалит он души твоих врагов!» Брат Ордена не размыкал губ. Нет, его голос звучал в душе Андрея, подобно грому, столь мощный, что новоиспеченный командор паладинов затаил дыхание, если это вообще возможно в подобном месте. И картинка пропала на том, как седой мужчина, словно только что сбросив с плеч усталость, с легкой, едва заметной улыбкой на устах, размашистым шагом двинулся навстречу армии врагов. И Андрей понимал, что этой армии точно не сдобровать. Несмотря на то, что он был безоружен, не против этого брата, не против боевого капеллана Ордена Паладинов. Он открыл глаза и рядом заметил беспокойные глаза Макса Самохвалова. «Слышь, дружище, что с тобой?» «Не знаю», — потряс головой Андрей. «Кажется, где-то в многомерной вселенной у нас есть еще один брат». Андрей тяжело вздохнул, пытаясь задержать в памяти картинку, но она уже ускользала. «Ладно». Он бодро вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. «Погнали назад. Не знаю, как вы, а я соскучился по жене и ребенку. А еще мне нужно хорошенечко помыться. Кажется, я насквозь провонялся демонами. Ну и в конце-то концов, мы рискуем пропустить очередное интересное приключение от нашего друга Сандра».